Он осторожно отъехал от телефона на достаточное расстояние, чтобы развернуться, и начал выполнять этот трудоемкий маневр, следя за тем, чтобы случайно не задеть столик. Он почти завершил разворот, когда услышал приближающийся шум мотора. Теперь он знал, просто знал, что это Энни возвращается из города. Глава 34. Он едва не потерял сознание, охваченный таким ужасом, какого не знал никогда, ужасом, пронизанным острым, сводящим с ума чувством вины. Ему вдруг вспомнился единственный случай, отдаленно напоминающий сегодняшний по накалу переживаний. Тогда ему было 12 лет, и он остался дома один. Так как были летние каникулы, отец отправился на работу, а мама уехала в Бостон с миссис Касбрак из дома напротив. Ему попалась на глаза пачка сигарет, он достал одну и жадно закурил. Его затошнило, но в то же время он чувствовал себя превосходно. Так, по его представлениям, должны были чувствовать себя грабители, проникшие в банк. Когда он выкурил сигарету до половины, и в комнате было полно дыма, он услышал, как открывается входная дверь. «Полли, это я! Я забыла дома кошелек!» Он бешено замахал руками, стараясь разогнать дым, и понимая, что это ничего не даст, понимая, что он пойман, понимая, что его ждет выволочка. Сегодня его ждет нечто более серьезное, чем выволочка. Он вспомнил сон, увиденный после одного из недавних обмороков. Энни говорит ему: «Пол, если ты так рвешься на свободу, я с радостью отпущу тебя», и спускает оба курка двустволки. Шум двигателя стал немного тише, так как подъехавшая машина сбавила скорость. «Это она». Пол положил онемевшие ладони на колеса и поехал к двери, кинув взгляд на столик с безделушками. Стоит ли глиняный пингвин на прежнем месте? Неизвестно. Можно только надеяться, что это так. Набирая скорость, он пересек коридор. Он надеялся сходу проскочить в дверной проем спальни, но кресло было сориентировано чуть-чуть неверно. Совсем чуть-чуть. Но размеры дверного проема были таковы, что этого чуть-чуть оказалось достаточно. Кресло натолкнулось на правый косяк и отскочило. «Ты не поцарапал краску!» — заорало на него его сознание. «Боже всемилостивый, ты не поцарапал краску, не оставил улику!» Царапины не было. Была маленькая вмятина, но царапины не было, слава богу. Он откатился немного назад, стараясь направить кресло точно в дверь. Шум мотора медленно приближался. Теперь Пол мог расслышать скрип снега под колесами. «Ближе, ближе, она близко!» Он покатился вперед, и ступицы колес его кресла застряли в дверном проеме. Он сильнее нажал на колеса, сознавая, что усилия ни к чему не приведут, что он застрял, словно пробка в бутылке, ни туда и ни сюда. Он нажал еще раз. Мускулы дрожали, как чересчур туго натянутые струны скрипки, и кресло с уже знакомым ему тихим скрипом проскользнуло в комнату. Чероки свернул на подъездную дорогу. «У нее должны быть свертки», — невнятно пробормотало его сознание. «Пачки бумаги, не исключено еще какие-нибудь вещи. Она будет идти осторожно, чтоб не поскользнуться. Ты уже здесь, худшее позади, и у тебя есть время, у тебя еще есть время». Он отъехал от двери и заставил кресло описать неуклюжий полукруг. Когда кресло повернулось к двери боком, мотор Чероки умолк. Он ухватился за дверную ручку и попытался захлопнуть дверь. Язычок замка, по-прежнему торчавший наподобие твердого стального пальца, стукнулся о косяк. Пол нажал на язычок большим пальцем, тот стал поддаваться, потом остановился, уперся намертво, не позволяя двери закрыться. Мгновение Пол тупо смотрел на замок, повторяя про себя старую поговорку военных моряков: «Неприятность, которая может случиться, случается. Прошу тебя, Боже, не надо больше. Разве мало того, что она испортила телефон?» Он отпустил язычок и тот, спружинив, выскочил на прежнюю длину. Пол снова нажал на него, и с тем же результатом. Он услышал непонятное шуршание и сразу все понял. В замке осталась отломившаяся половинка заколки. Она упала внутрь так, что замок заклинило. Он услышал, как открылась дверца Чероки. Даже слышал, как ворчит, выбираясь из машины, Энни. Слышал, как шуршат свертки. «Давай же!» — прошептал он, осторожно раскачивая язычок замка.